Делать то, что считаешь правильным, это принцип хвоста феи. Протянув руку к волосам Эльзы, старик слегка потрепал ее и подпрыгнул со стойки, направляясь в сторону двери. Направившись следом за ним, напоследок я обнял Эльзу, со слезами прижавшуюся ко мне. «Да ладно тебе, сладкоежка, мы еще обязательно встретимся». Я, на секунду проскочила мысль все же остаться в гильдии, но я быстро отбросил ее. «Все же и я привязался к этой девочке, обещаю». «Угу», тихо ответила на мое обещание Эльза, расслабляя сжимающие меня руки. Едва я вышел за двери гильдии, как ждущий меня Макаров устало вздохнул. «Малец, ты уверен, что не хочешь вступить в гильдию?» «Да, уверен. Я хочу повидать мир, а потом, может, и вернусь. Эх, молодежь». Устало покачав головой, Макаров посмотрел мне в глаза, отчего я напрягся, только не натвори глупостей. Кивнув этому монстру, вставшим непривычным за эти пару дней одиночестве, я направился по дороге к границе Магнолии. Примечание к части. Вон и столь долгожданная, глава наконец вышла, спустя небольшой перерыв. Как всегда надеюсь, что глава вам понравилась. https://anime.ru/wp-santentu/plats/2021/10 картинки Макаров хвост фей 13 JPG, Макаров Дрияр, часть 12, помощь, и все же, немного одиноко, да, я будто вернулся во времена, когда был в лаборатории Брейна или после казни Рывина, за это недолгое время, пожалуй, я привязался к Эльзе гораздо больше, чем она ко мне, встряхнув головой, с силой я побил себя по щекам, отчего те начали неприятно пылать. Грустить буду позже. Я ушел ради того, чтобы стать сильнее, а не стоять посреди дороги и страдать об уже сделанном. Вот подкачаюсь и вернусь туда через пару лет, а там, кто знает, может и вступлю в гильдию какую. Уже в приободренном настроении, к вечеру добравшись до небольшой деревушки, я осознал, что денег не хватает, чтобы снять комнату, так еще и живот волком выл, подавая знак о необходимости в еде. Смирившись с тем, что придется какое-то время жить на улице, я зашел в местный постоялый дворик. Первый этаж был отделан под таверну с лестницей, выходящей на второй, где располагались комнаты. Жалко, что поспать здесь у меня не выйдет, но хоть поем нормально. Подойдя к барной стойке, я заказал пару стейков и сел за один из самых отдаленных столиков, открывая историю магии и прислушиваясь к разговорам вокруг. Ничего интересного выудить из их разговоров не удалось, кроме того, что какие-то темные грабят торговцев на дорогах. Меня это не касается, так что я погрузился в чтение. Было достаточно интересно, что автор рассказывает исключительно об Эшгаре, вскользь затрагивая Ракиташию и Гилтину. Я бы даже сказал, он просто упомянул, что они вообще есть. Ну да ладно, в ближайшее время я все равно не собирался туда идти. Хотя, несомненно, в будущем нужно будет их посетить. А в ближайшее время стоит посетить горы Хакабе. Климат там подходящий для изучения магии льда. Сами горы наполнены самыми различными спарринг-парт. Я хотел сказать монстрами, на которых можно будет потренировать магию и как бонус еще подняться по уровню. Начну с подножия, чтобы оценить, насколько монстры там сильны, а затем буду постепенно подниматься к вершине. От размышлений меня отвлек официант, принесший заказанные мною стейки. По сравнению с тем мясом, которое я готовил в лесу с Эльзой, это произведение кулинарного искусства. Нужно будет научиться готовить хотя бы самые простые блюда, а то мои шансы умереть от голодной смерти, если так подумать, крайне высокие. Доев свою порцию, я вышел из постоялого двора и направился к горам Хакабе. Было бы гораздо быстрее пойти к Анибасу и воспользоваться железной дорогой, чтобы доехать до Шибана, а там до горы полдня пути. Но денег-то у меня все равно нету. Придется идти пешком около недели, это при условии, что я не буду отвлекаться ни на что, кроме сна. И то, чтобы наверстать потраченное на еду время, мне сегодня даже спать нельзя. Бедность, это затруднительно. К утру следующего дня я наконец вышел из леса на какую-то дорогу, весь измазанный в грязи от парочки падений, с порванной одеждой от встречи с ветками. Хе-хе, веселая была ночь. Знать бы мне еще куда теперь идти. Поначалу я даже не заметил, как в метрах 50 от меня у окраины дороги сидели мужчина и женщина. Обняв, судя по всему, свою жену, мужик нервно поглядывал куда-то вглубь леса. «Простите, не подскажите дорогу до гор Хакабе?» Не спеша подойдя к парочке, а то они нервные какие-то, я развел руками, а то я молись заблудился и теперь даже без понятия, где я. Находясь уже в паре метров от этих двоих, могу смело сказать, что они не бедствуют, что у мужика, что у его супруги одежда обшита золотыми вышивками. В тканях я не разбираюсь, но это похоже на бархат, хоть и достаточно потрепанный. Наконец, повернувшись ко мне и смерив хмурым взглядом, мужик вскинул руку вдаль дороги. «Иди прямо до развилки, а потом поверни налево». Самое интересное, что на щеке у него красовался кровоточащий порез, и он был явно не от веток, уж я-то знаю, всю ночь бродил по чертовому лесу. Больше смахивает на порез ножом или каким-то кинжалом. И вмешиваться мне не сильно хочется, но последние капли совести берут верх над желанием поскорее добраться до горы. Ограбили, от дороги шел след от колес, ведущий в сторону, куда недавно смотрел мужик. Порез на щеке у мужика неглубокий и до сих пор кровоточит, следовательно, прошло не так много времени. «Тебе-то какое дело?» Скрипя зубами, мужик сжал ладонь в кулак от злости. Сжал достаточно сильно, чтобы ногти пробили кожу. Но понимая, что ничего не может сделать, успокоился и посмотрел на дорогу. Да, резко выскочили из леса и забрали повозку. Жена до сих пор в истерике от случившегося. Да я и сам не знаю, что теперь делать. Я отдал все сбережения, чтобы закупить товар, а эти подонки... Получен экстренный квест. Помощь утопающим, ваших рук дело. Семья торговцев попала в беду, и если им не помочь, то жизнь в нищете настигнет их очень скоро. Но наверняка найдется кто-то, ты, чтобы подать им руку помощи. Ведь благородный маг не бросит нуждающихся перед ним людей в беде. Цель – вернуть повозку с товарами Анне и Артуру Хандлер. Награда. Плюс 5000 репутации с семьей Хандлер. Плюс 23000 опыта. Принять задание. Да нет, мысленно согласившись, не ожидая четкого ответа от Артура, медленным шагом я пошел по следам от колес повозки. Среди них есть маги, а, в удивлении раскрыв глаза, блондин протянул ко мне руку, хватая за локоть, чтобы остановить, но рыдающая жена в новом приступе истерики прижалась к нему, отчего тот чуть не упал на землю, не дотянувшись до меня. «Парень, это опасно, пусть с этим разберутся рунные рыца». «Да ладно тебе». Повернувшись головой к Артуру, с легкой улыбкой я поднял руку с раскрытой ладонью, с которой вылетел небольшой поток огня. «Я колдую немного, так что подождите меня здесь. Попытаюсь закончить с ними как можно быстрее». След от повозки уходил достаточно глубоко в лес, около 20 минут от дороги по прямой, а затем несколько поворотов между большими скоплениями деревьев, через которые повозка просто не смогла бы пройти. Потребовалось еще 10 минут на то, чтобы, пройдя по следу, дойти до обветшалого домика, спрятанного среди леса. Хотя обветшалого это еще слабо сказано, деревянная хижина уже накренилась в бок, угрожая рухнуть еще пару лет назад. И в эту развалюху мне придется идти, ведь стоящая рядом повозка с запряженными конями говорила, что я нашел свою цель. Пока я осматривал окружение, открыв дверь изнутри, вышли трое мужиков с довольными улыбками и преступной наружностью, подходя к повозке и выгружая из нее деревянные ящики, после чего потащили их внутрь. Самый щуплый из этой тройки задержался, доставая слишком большой для него ящик, пока его двое товарищей, что-то крича и посмеиваясь, зашли внутрь дома. Вполне можно было напасть на них разом, но я не знаю, сколько внутри еще людей. Упущение, в следующий раз нужно будет точно уточнять количество врагов. За то время, что оставшийся из троицы поднимал ящик, я успел зайти тому за спину. Хоть разница в росте у нас и была где-то под 40 сантиметров, но в прыжке я все же сумел зажать его рот и, потянув на себя, повалить на землю. На мгновение усилив тело потоком эфира, приподнимаю голову сопротивляющегося мужика, после чего резким ударом бью об землю. Брыкаться тело перестало, и пока его товарищи не вернулись, быстро закидываю его тушку в повозку и сам запрыгиваю следом. Ждать долго мне не пришлось. Всего через минуту изнутри дома послышался скрип, а двое мужчин вышли через открытую дверь, непонимающе смотря на брошенный на земле ящик, и непонятно где отсутствующего товарища. «Да забей, может он поссать отошел». Если судить по звукам, то один из мужиков взял ящик, потащив его внутрь дома, «бери пока остальные». Шаги одного из двух начали постепенно отдаляться, в то время как второй подошел вплотную к повозке, собираясь доставать очередной ящик, но, заметив меня, отшатнулся и потянулся рукой к поясу, на котором висело нечто среднее по размерам между одноручным мечом и кинжалом. Губы будущего трупа едва успели приподняться, не успев даже закричать. После удара локтя в кадык мужик смог только истошно прохрипеть, а через секунду его голова оказалась пронзена лезвием. Лужа крови медленно стала растекаться по дерну и зеленой траве, невольно завораживая меня этим зрелищем. При виде алой субстанции улыбка сама наползла на уголки губ. Все тело просто горело от предвкушения, сердце стучало как бешеное, ожидая продолжения битвы. Подобный азарт я ощущал в башне, когда резал и сжигал всех встречных магов в этих долбанных балахонах. Решив не оттаскивать тело в сторону, все равно только слепой не увидит лужу крови на земле, я поудобнее сел на труп мужика, дожидаясь последнего из этой тройки. Через минуту послышался очередной скрип откуда-то из дома, после чего последний труп вышел из дверей. Заметив меня, с улыбкой махающего ему рукой сидя на трупе его товарища, истекающего кровью, блондин простоял несколько секунд, после чего ринулся внутрь дома, но прямо перед его лицом уже образовался магический круг, опаливший слабым огнем большую половину лица. От такого он может и не умрет. Огонь хоть и был слабым, но лицо его... Да, вот и разница между простыми людьми и магами. Будь на его месте любой маг из башни, тому просто оставило бы ожоги на лице, а не полностью то сожгло. Зайдя в открытые двери, перед этим, конечно, забрав свой меч из трупа, как я и ожидал увидеть, ящиков тут не было. Сам же дом выглядел ничуть не лучше, чем снаружи. Обветшалые стены отдавали неприятным запахом влаги, доски на полу вспучились и скрипели, вся мебель уже рассыпалась и только ковер в середине комнаты выглядел не так плохо. И если моя интуиция меня не обманывает, то именно под ковром я и должен что-то найти. Сдвинув его в сторону, в самом центре я нашел потайной лаз с открывающимся люком. А они неплохо придумали с подземным укрытием. Будь я на месте рунных, то подумал бы, что разбойники просто вынесли из повозки все добро и свалили куда-то в лес, оставив повозку возле заброшенного дома, чтобы их не нашли по следам. Да даже если бы они решили обыскать дом, то и не заметили бы люка, ведь я и сам нашел его просто потому, что знал, что здесь есть какой-то ход. Пока я спускался по выкопанным в земле ступенькам, на которые для удобства положили доски, внутри меня снова взыграл азарт от предвкушения драки. Это точно нездоровая реакция, но какая все же приятная. Когда ступеньки прекратились, а проход впереди начал освещаться огнем от ламп и гомоном голосов, с довольной улыбкой я ускорил шаг. Внутри убежища только недавно сформировавшейся темной гильдии Век Молчания царила праздничная атмосфера. Все уже начали отмечать сегодняшнюю удачную кражу богатеньких толстосумов, в карете которых и нашлось бухло, которое члены гильдии сейчас дружно иссушали. Сидящий на горе ящиков глава гильдии, Сейрус, выбивался из общего настроя. Что-то не так, эта мысль крутилась в его голове уже какое-то время, да и троих отправленных заносить товар членов гильдии уже давно не было видно. Пока он молча сидел, пытаясь отогнать от себя дурные мысли, неожиданно кто-то толкнул его в плечо, заставляя выйти из раздумий. «Ты че раскис, а? Лучше отмечай со всеми, ведь такой улов не каждый день будет». Весело смеясь и поднося к своим губам очередную бутылку, обратился к нему старый знакомый, Аргус. Именно он был человеком, который предложил тому создать свою гильдию и стать ее главой. Вечно у него в голове витали самые сумасбродные идеи: то пойти в детстве к соседу и украсть у него яблок, то пойти поиздеваться над пьяными стражниками, а теперь еще и создать свою гильдию. Хотя последнее было необходимостью. «Не нравится мне это». «Да хватит тебе, я уже много раз говорил, это не самая плохая идея, да и убивать мы никого не будем. Так, пограбим, соберем денег, а уже потом прикроем лавочку». Вновь поднося к губам практически пустую бутылку, Аргус разочарованно вздохнул, допивая ее до дна и осознавая, что придется идти за новой, но внезапно проскочившая в голове мысль заставила его остановиться и отложить алкоголь на потом. «Или ты передумал помогать этому Сану, Сан-Джаошину?» Напомнил Сейрус своему другу. «И нет, я не передумаю. Я помогу ему чем угодно, лишь бы он сверг Фиора». На некоторое время между ними двумя повисло молчание, разбавляемое галдящим окружением. «Еще не можешь забыть Элизу?» «Да, все никак не могу». К тревожному ощущению, которое нарастало с каждой минутой, добавились еще и чувства из прошлого. Боль, одиночество, грусть, ярость. Сейрус до сих пор помнит каждое мгновение, когда он стоял перед советом, словно это было вчера. Их слова преследовали его каждый чертов день. «Хоть мы и поймали темных, но, к сожалению, они уже продали вашу жену в Боско. Мои соболезнования, но мы ничего не можем с этим сделать. Хреновы бюрократы. Но внезапный крик нескольких из членов гильдии одернули Сайруса из воспоминаний, заставляя посмотреть на источник звука. С широкой улыбкой, мелкий пацан приветливо махал рукой, оглядывая каждого из находящихся в убежище. Рядом с его ногами лежало двое парней, одного, судя по одежде, опалило огнем, а собравшаяся лужа крови под вторым говорит о том, что у мелкого есть и холодное оружие. Закончив смотреть на каждого, беловолосый сощурил глаза и плюнул в сторону. «Я-то думал, вы сильнее будете, а у вас тут только 4 волшебника, да и те слабаки. Ладно, быстренько закончу с вами и пойду по делам». И все же чувства Сайруса никогда не подводили, ощущал ведь, что что-то будет не так, но пацан был явно непрост, сразу определил и количество волшебников, которые у них есть, да еще и так быстро убил Пьера и Абдула. «Атакуйте его по схеме Д». Получив утвердительные кивки от своих товарищей, которые набросились на мальчишку, Сайрус начал создавать магический круг. Его примеру последовали и остальные маги, начав через небольшие промежутки между атакующими товарищами закидывать беловолосого огненными шарами, водными лезвиями и опутывать его ноги корнями растений, чтобы тот точно не сбежал. К удивлению Сайруса, парень и не думал бежать. Его даже не волновало, что его ноги опутаны корнями, а на него бежит 14 человек, но когда его люди подбежали достаточно близко к парню, Сайрус понял, почему тот никак не реагировал. Появившийся под ногами пацана столб пламени поглотил в себе большую часть его людей, ударяя в потолок и вызывая частичный обвал земляной крыши, которая была над ними. Крики горящих заживо людей раздирали ушные перепонки, заставляя Сайруса неосознанно отойти назад на пару шагов. Когда пламя развеялось, а крики стихли, на месте, где стоял парень, был лишь упавший кусок земли. «Мать твою!» Скинув с себя кусок дерна, беловолосый парень начал отплевываться от попавшей в рот земли. «Кха! Не, больше я так делать не буду! Чертов ублюдок!» Ринувшись с места, на парня побежал огненный маг Айра, окутывая свой кулак огнем. «Айра, стой!» Не обращая внимания на крики Сайруса, блондинистый маг продолжил бежать к своей цели, замахиваясь кулаком в лицо парня и: «Долбаб, я ведь посильнее тебя буду». Поймав окутанный огнем кулак Айра, беловолосый сжал его в своей руке, заставляя блондина скорчиться от боли и сесть на колено. Окутав свой кулак огнем в ответ, беловолосый начал избивать Айра, заставляя корчиться от боли еще сильнее, пока тот не затих. «Аргус, Винтер, атакуем его всем, что у нас есть». Наклонившись и приложив руки к земле, Сайрус воспользовался своей магией, окутывая свои кулаки землей и камнями. Послушав его команду, Винтер сразу начал атаковать пацана водяными лезвиями, в надежде, что хоть одно из них достигнет цели, но парень просто поднял труп Айра, прикрываясь его телом как живым щитом, которое исполосовали лезвия Винтера. И пока враг был отвлечен, Аргус смог подобраться корнями за спину парня, связывая его ноги и руку, давая возможность Сайрусу сократить расстояние и нанести свой удар. Едва парень обернулся на корни, как кулак Сайруса находился в паре сантиметров от его головы, норовя разнести ту на кусочки. Удивленно раскрыв глаза, парень резко упал на пол, пропуская удар Сайруса над собой. Быстро сориентировавшись, пока парень не успел избавиться от сдерживающих его корней, Сайрус прыгнул прямо над ним, перемещая землю со своего кулака на локоть, собираясь раздавить прижатого к земле беловолосого. И удар достиг своей цели, попав аккурат в живот парня, выбивая из того воздух. Хриплый кашель начал доноситься из глотки парня, а затем он затих. Кажется, закончили. Поднявшись с тела парня, который внезапно ворвался в их убежище, Сайрус пошел к ящикам, чтобы положить те в повозку и найти себе новое убежище с оставшимися людьми. Еще никто не вставал после прямого попадания Сайруса, и он думал, что и этот не станет исключением, но... «Будь!» Хриплый голос за спиной заставил Сайруса повернуться к его обладателю. Спокойно стоя на ногах, беловолосый был практически невредим. «Больно же, идиот! Я звучу, будто голос сорвал, а потом меня толпой в горло имели». Вновь обернув свои руки землей, Сайрус вновь бросился на парня, но ему хватило этого времени, чтобы направить ладонь на Аргус с Винтером. Град небольших темных сфер обрушился на них двоих, из-за количества он их, не давая шанса отпрыгнуть в сторону. Несколько особо больших оставляли на телах кровоточащие отверстия, одно из которых попало в голову Винтера. «Черт!» Приблизившись к беловолосому, Сайрус сразу попытался закончить все это одним ударом, но отбив его руку по неокутанному землей участку, Парень смог отбить джеб. Несколько следующих ударов парень избежал, просто уворачиваясь от них, но один пропущенный заставил Беловолосого отлететь на пару метров, прислонившись спиной к стене. Не теряя времени, быстрым рывком Сейрус оказался рядом с ним, нанося еще серию ударов, которые вдавили тело Беловолосого в стену. Увидев начавшиеся колыхать вокруг парня языки пламени, Сейрус сразу отпрыгнул от того и очень вовремя. Вспышка пламени разошлась от тела парня на метр, а после показался и он сам с разбитой губой и фингалом. «Черт, как я мог так облажаться? Твои характеристики в полтора раза ниже моих!» Тряхнув головой, Беловолосый достал катану из ножен. Резким рывком, который Сейрус хоть и смог увидеть, но ничего не мог сделать с ним, Беловолосый оказался рядом с Аргусом. В глазах Сейруса все замедлилось. Беловолосый, держащий в своей руке окровавленную катану, его лучший друг с самого детства, Аргус, смотрел на него испуганными глазами, пока его голова отлетала от тела. «Пора закончить». Резким рывком сблизившись с Сейрусом, Беловолосый занес свой меч, собираясь отрубить голову и ему, но подставленная рука, облаченная в камень, не дала лезвию добраться до цели. «Я не дам уйти тебе живым». Взгляд Сейруса был полон ненависти. Опять дорогой ему человек уходит из его жизни. Дернув рукой в сторону, Сейрус оттолкнул от себя лезвие и этой же рукой собирался достать Беловолосого, отводящего голову в сторону. Камень, который до этого служил и броней, и атакующей мерой, слетел с его руки словно перчатка, проходя в сантиметре от уха Беловолосого, но незаметно для него за спиной изогнула траекторию, направившись в затылок вторженца. Сейрус же развернулся, пользуясь неудобным положением пацана, и собирался покончить с ним бэкфистом. И его план сработал. Не в силах уклониться, лицо парня встретилось с ударом спереди, а ударившая в затылок перчатка добавила сил для удара. Но на удивление Сейруса, что-то коснулось его груди, а затем резкая, обжигающая боль и тишина. Черт, не ожидал, что он изменит траекторию своей магии. Нужно будет и самому потом попробовать. На шатающихся ногах я с трудом дошел до ящиков, пытаясь отдышаться. Пожалуй, мой второй бой с более опытным противником дал мне. Лучше не буду об этом. Не уделяя я времени физическим тренировкам, этот хрен еще первым ударом отправил бы меня на тот свет, просто сломав ребра и раздавив все, что под ними. Площадь удара ему это вполне позволяла. Через полчаса отдыха я стал переносить все ящики и добро убитых мною в карету, после чего по следам повел лошадей, перед этим добив всех выживших бандитов. Пожалуй, проще было б, если я сел за упряжь, но рисковать не хочу. Дойдя до дороги, я встретил ждущих меня хандлеров, обеспокоенно смотрящих на меня. «Парень, ты в порядке?» «Боже!» Двое блондинов сразу подскочили ко мне, пытаясь хоть как-то помочь. Как и обещал, повозку вернул. Смотря на мою улыбку, Артур в удивлении приподнял брови. «Я в неоплатном долгу перед тобой. Ты ведь собирался на горы Хакабе? Почему бы тогда не поехать с нами? Мы как раз будем проезжать у их подножия». Грех отвергать такое предложение. Уже сидя в повозке, кучером которой был Артур, а Анна прикладывала к моему лицу тряпки с холодной водой, над моим ухом неприятно прозвенело сообщение. «Выполнен экстренный квест. Помощь утопающим, ваших рук дело. Благородный маг никогда не оставит нуждающихся в беде, особенно если может поиметь с них выгоду. Цель – вернуть повозку с товарами Анне и Артуру Хандлер. Награда – плюс 5000 репутации с семьей Хандлер, плюс 23000 опыта. Примечание к части. Что ж, господа и дамы, оно вернулось. В смысле фанфик, да. Приношу извинения за долгое отсутствие, все никак не было времени сесть за написание главы, но как и обещал в комментариях, она вышла на этой неделе, и надеюсь, она вам понравилась, потому что проверяя ее и предыдущие части, я заметил, если и небольшое, но все же улучшение по качеству. А помимо этого глава, можно сказать, является отправной точкой для ГГ. https://2022.0.9.1.663.328.277.37.37 Пханотека.орг. Аристократ Арт Красиво 48 JPG Артур. https://2022.0.6.14.7.029 JPG Анна. Часть 13. Гора Хакабе. Помогать людям. Окинув скоротечным взглядом счастливых Артура и Анну, я просто не мог сдержать улыбки. Помогать людям – довольно приятное чувство. За те два дня пути, что мы ехали к подножию горы Хакабе, на повозку напали еще два раза. Как говорят в народе, один раз – совпадение, два раза – случайность, три – закономерность. И причина этих нападений – мы с Артуром. Даже не знал, что у торговца может быть отрицательная удача. Разобраться с этими нападениями было несложно. Да и узнать, где они прячут все награбленное добро тоже. По итогу повозка обогатилась еще большим товаром, отчего глаза Артура прямо сияли. Мои засияли тоже, когда Артур клятвенно заверил, что и я также получу свой процент от этих продаж. Проблема с финансами решилась для меня крайне неожиданно, но оттого не менее приятно. А ту часть денег, что я забрал у еще первых напавших, когда встретился с хандлерами, я отдал Артуру, ибо нафиг они мне нужны на горе Хакабе, а ему они наверняка пригодятся гораздо больше, чем мне. В обычной ситуации я, пожалуй, вцепился в эти деньгами всеми силами, но за время моей поездки с хандлерами, я успел неплохо с ними поладить. Артур относился к своей профессии очень серьезно, его даже приглашали в парочку торговых гильдий, но он все время отказывался. Им он говорил, что предпочитает делать все сам, не полагаясь на других, но на деле он просто не любил этих жадных до деньжат скряг, которые ради лишней монеты готовы продать хоть мать родную. И по его рассказу это было убедительно. Сам же Артур хоть и был торговцем, но даже сейчас он ехал в отдаленный уголок Фиора, куда другие торговцы ехать не решались, ввиду бедности региона и соседством с горой Хакабе, откуда периодически вылазили дикие звери. Короче, мое доверие Артур заслужил, как и его жена Анна. Она не была торговцем, магом или кем-то еще, но точно стала самым добрым и эмпатичным человеком, которого я встречал за свою жизнь. Все это время она пыталась мне всячески помочь и залечить все царапины, которые я получал. А ее рассуждения о магах, тренировки с детства, постоянные сражения, миссии, на которых главное выжить. Короче, заслужила она мое доверие даже быстрее, чем Артур. Через час, добравшись до подножия, заранее собрав припасы в мешок, я спрыгнул с повозки. Мы вернемся через месяц. Держа в руках поводья, Артур с улыбкой смотрел на меня. Я знаю, что ты не помрешь, но все же попытайся не перенапрягать себя. А если потеряешься, подай сигнал и выйди на дорогу, мы тебя обязательно подхватим. Удачи, Гинкун. Махая мне на прощание рукой, Анна высунулась из кареты, почти вываливаясь за ее края, но Артур вовремя подхватил ее. Увидимся через месяц. Я не знал, как подобрать слова лучше. Не люблю я прощания, это уж точно. После них всегда остается какая-то горечь, что встреча может и не произойти, особенно в мире, где на тебя могут напасть в любой момент. Направившись к подножию и обустроив там временный лагерь, я достал отданную мне Артуром карту, на которой обозначались почти все места, в которых были замечены монстры. Не став медлить и направившись к одному из таких, они не заставили себя ждать. Стая вулканов, здоровые приматы, чем-то напоминающие гориллу с заостренными ушами, ростом от 2 до 4 метров с зеленым окрасом шерсти. Вроде как, таких еще называют лесными. Почуяв мой запах, монстры не заставили себя ждать. Очень территориальные животные, которые бросаются на любого, кто посмеет зайти в их владение. И сейчас стая из 10 таких бежит прямо на меня. Ладно, окутав руки огнем, я приготовился встречать бегущее на меня мясо, сделаю себе сытный ужин. Эра. Город, в котором находится штаб магического совета Ижгара, управляющий безопасностью людей на всем земном крае. В их обязанности также входит наблюдение и контроль за всеми магами, что действуют на территории их юрисдикции. Тех магов, что нарушают законы совета, обычно подвергают суду за особо тяжкие поступки, но в большинстве своем просто спускают им все с рук и отпускают, если тот является членом легальной гильдии. В такие моменты уставший Макаров даже радуется, что совет слишком ленив, чтобы предпринять какие-то значимые действия по отношению к его гильдии, иначе уже половина его ребят сидела бы в тюрьме. В этот раз Макарова вызвали по поводу гилдерца, что опять в силу своей рассеянности после выполнения задания чуть не уничтожил небольшую деревушку. И в этот раз совет был действительно зол и даже хотел расформировать гильдию, но благодаря вмешательству Еджимы этого удалось избежать. «Макаров, тебе стоит внимательнее следить за своими детишками, я ведь не смогу вечно вас прикрывать». Идя по зданию совета, Макаров с Еджимой обсуждали последние события в магическом мире. В основном это были проделки нашумевшей гильдии «Хвост фей», что всегда славилась своей любовью устраивать проблемы совету. Хах, ты ведь и сам знаешь этих детишек. Если они будут сидеть на месте и бояться, что сделают что-то не так, то никогда не продвинутся вперед. В конце концов, магия – это не та вещь, которую можно истолковать однозначно. Молча кивая словам Макарова, Яджима улыбнулся от пришедших воспоминаний, когда он еще был в хвосте фей. Он и сам вместе с Макаровым часто устраивали погромы в процессе выполнения заданий, но нынешнее поколение гильдии смогло превзойти их, прямо как в старые времена. К слову, ты слышал о последних событиях, Хаэм? Посмотрев на Яджиму, Макаров попытался вспомнить о самых нашумевших новостях, которые могли бы заинтересовать совет. Ты о уничтожении темных гильдий, что ли? Получив утвердительный кивок, Макаров приложил палец к подбородку. Уничтожение сразу четырех темных гильдий неизвестным – это, конечно, странно. Такое количество совет отлавливает за год, а тут всего менее чем за неделю. Да еще и никого выжившего после нападения – это странно. Вновь молча кивнув, дойдя до выхода, Яджима решил поделиться новостями по этой теме. Одна из гильдий промышляла торговлей рабами, называли они себя «Очко Фортуны». Обустроились рядом с горой Хакабе. Рабов держали у себя в убежище, те уже думали, что отправятся в Боско, как вдруг послышались звуки битвы и крики. Меньше чем за полчаса нападавший убил всех членов гильдии при помощи меча огненной, ледяной и темной магии. По их описанию это был мальчишка в плаще из белой шерсти, закрывавший его лицо, так что разглядеть они его не смогли. Отпустив их, он забрал ценные вещи со склада и повел по какой-то дороге, где они встретили пару торговцев, а малец бесследно пропал. Пока что подозрения на этом мальце, но из-за нехватки доказательств к нему приплели только этот случай. Первый случай, когда темная гильдия была полностью уничтожена и сожжена, был обнаружен не так далеко от Магнолии. Задумавшись, история Яджимы насторожила мастера хвоста фей. Значит, мальчишка с мечом и способностью к огненной магии. В голове Макарова сразу всплыла просьба Эльзы найти ее друга, что по описанию магии подходил, да и когда Макаров видел его возле своей гильдии, беловолосый мальчишка держал в своей руке меч. Неужели мальчик решил податься в свободные маги и убивать темных? Попрощавшись с Яджимой, остаток пути Макаров до гильдии прошел с серьезным лицом. Если мальчишка действительно решил пойти по дороге убийцы, пусть и темных волшебников, но все же убийцы, то его нужно скорее остановить. Белые хлопья падали с неба, мягко приземляясь на уже порядком высокие сугробы. Горы Хакабе всегда славились своим климатом, что даже летом в этой местности будет лежать снежное покрывало. Из-за частых бурь подъем по горе часто затруднялся, а желающий подняться подвергался риску быть замороженным, если не найдет убежище. Но помимо погоды в горах Хакабе встречалось множество опасностей, к примеру, бродящие по горам снежные вулканы, виверны, гарпии, снежные и ледяные духи, монстры-осьминоги. Идущий по тропе беловолосый парень, окутанный огнем по краям своего тела, непонимающе смотрел на карту, постоянно переворачивая ее на бока и вверх тормашками. Срываясь и крича, пару раз он был готов сжечь ее, но шедший рядом высокий блондин каждый раз останавливал того от необдуманных действий. «Черт, у меня и так ощущение всегда возникает, что я иду хай кратко и пойми куда, но сейчас я в этом просто уверен. Гин, успокойся». Выхватив из рук беловолосого карту, Артур сам сверился с маршрутом, кивнув своим мыслям: «Мы почти пришли, осталось всего минут 10. В горах Хакабе и ее окрестностях я целых 2 месяца, но так нихера и не могу запомнить местность. Еще и в этой чертовой буре ничего не видно, а все дороги и тропы по колено в снегу, а чтобы и меня не похоронило в этой снежной тюрьме, приходилось постоянно усиливать себя эфиром и покрываться огнем. Благо хоть у Артура одежда зачарованная и помогает ему не превратиться в снеговика. Я бы покинул эту чертову гору еще месяц назад, но Артур рассказал, что здесь были замечены темные, которые называли себя очко лошади, нее, но что-то там связанное с очком. Короче, глупое название, и я думал забить на них, но, когда Артур рассказал об их деятельности, я сразу побежал к ним. Подобное прощать нельзя. После того, как я вывел наружу всех пленников, оставив их на Артура с Анной, решил дограбить уже мертвых владельцев. Деньжат у тех было просто неприлично, так что часть я отдал Артуру, а остальную себе. Плюс еще обещанный от Артура процент с продажи, вот в моем кармане уже 2,5 миллиона драгоценных. 2,5 миллиона. Я о таких цифрах мечтать только мог. Правда, носить их с собой было чертовски затруднительно, из-за чего пришлось сложить все драгоценные в пуховик из вулкана и тащить на плече. «Мы пришли», — из размышлений меня вывел голос Артура, остановившегося у входа пещеры в скале. Заходя вместе с ним, я ожидал увидеть хоть парочку охранников, но вместо них нас встречал разноцветный плакат над входом «Добро пожаловать на черный рынок». «Знаешь», — с разочарованием смотря на надпись, в глазах Артура я пытался найти тот же взгляд, но он просто понимающе пожал плечами. «Я ожидал увидеть нечто более подходящее черному магическому рынку, а не вот этот позор. Гин, понимаешь, совет, мне эта тема на самом деле не сильно нравится, но совет знает о множестве вещей, в том числе и обо всех рынках, которые расположены на их территории, и они закрывают глаза на их деятельность, потому что и сами имеют с этого выгоду». К чему Артур ведет, было понятно, но чтобы совет действительно промышлял подобным, хотя нет, теперь все, наоборот, складывается. Совет – это орган, защищающий людей и регулирующий действия магов. Их основная угроза – темные гильдии и местечки, подобные этому, но тогда почему они просто их не уничтожат? А тут вон где собака зарыта, если пропадут темные, то совет по своей сути и нахер не нужен. Регулировать действия гильдий могут как парочка выбранных гильдий, так и богоизбранные, ну или на крайняк корона. Пока есть нужда в защите от темных, то существует и совет. Достаточно гнилая система. Да, именно. В большинстве случаев они покупают информацию, правда, не знаю какого рода. Торговцы тоже частенько пользуются их услугами, ведь информация – это сила, гордо заявил блондин. Устало почесав затылок от слов Артура, я и не заметил, как за разговором мы вошли внутрь рынка. Что-то я в последнее время рассеянный. Рынок изнутри был отделан достаточно красочно, мраморные полы, деревянные стены, украшенные портретами и головами различных животных, уходящими на десятки метров вглубь скалы. Все помещение освещалось люстрами, работающими на эфире, так что особых проблем с тем, чтобы разглядеть товар у покупателей, не было. Разделение тоже было достаточно интересным. Правую половину от входа занимали ряды с книгами, зельями, материалами для алхимии, иначе я даже не могу представить ситуацию, в которой кому-то понадобилось покупать яйца кентавра, хотя существуют разные люди. Левая половина больше была похожа на бар, с присущими такому заведению столиками и стульями, где, судя по всему, и покупали информацию. На общем фоне я сильно выделялся, из-за чего на меня косо посматривали посетители, а вот торгашам было плевать, главное, чтобы у меня были деньги. Разойдясь с Артуром, я сразу пошел на сильнее всего интересовавший меня правый ряд. Смотря на все полки и лежащие рядом ценники, больше всего мне хотелось плакать. Пока мои денюжки, пособие по магии трансформации за почти 100 000 заклинаний живой, что было заклинанием магии оживления, а та была подразделом магии жизни, которая стоила целый миллион. Я пошел во вторую секцию рынка, чтобы купить информацию о местоположении темных гильдий. Тренировки хоть и полезны сами по себе, но от них нет никакого смысла, если я не могу применить их в действии. Поэтому мне нужно найти тех, кто добровольно-принудительно поможет мне и получить боевой опыт и заработать деньжат. Прям золотая жила. Информатор отметил крестиком базы часто действующих темных, и получив все, что я хотел, собирался уже уходить, но меня вдруг окликнул голос. «Эй, малый, ты», вижу, скользнув взглядом на купленные мною книги, брюнет в маске и очках явно усмехнулся. «Очень любишь читать. Не интересует информация об одной любопытной книжке? Всего 500 000. Не думаю, что на черном рынке мне за такие деньги будут рекомендовать романы или прочую хрень. И хоть ощущается какая-то подстава, но любопытство берет свое, и информация о книжке действительно стала любопытной. Одна из гильдий каким-то образом нашла какой-то том книги Зерефа и решили устроить аукцион, где она станет главным лотом. В целом я точно не против прибрать себе к рукам подобную вещь, ведь не зря об этом темном маге ходят подобные легенды. В ней наверняка написаны множество заклинаний, которые я смогу изучить, а впоследствии использовать против Брина. Да, улыбка сама наползла на уста, и судя по побледневшему виду стоящего передо мной продавца, достаточно пугающая. Я точно заполучу эту книгу. Часть 14. Товарищ, торги должны были начаться через 2 недели после того, как я узнал от информатора об их проведении. День мы потратили на дорогу вместе с Артуром, после чего я наказал ему уходить от этого места подальше, а то еще пострадают. После еще день был потрачен на изучение местности издания, в котором собираются проводить аукцион. Крайне большое издание, внешне напоминающее перестроенный собор. Все дырки в стенах и потолках были забиты досками, одна из башен, что находились по бокам от входа, развалилась, а на второй всю ночь дежурил как минимум один человек. Хотя если судить по карте с темными, то это база гильдии «Голубые вороны». Ладно, в какой-то мере я привык, что в этом мире гильдиям дают тупые названия, но неужели они когда сидели и придумывали название из всех возможных вариантов выбрали этот? Ладонь сама устремилась к лицу, массируя уставшие глаза. Всю ночь я не спал, чтобы подготовиться к краже. Изучал маршруты для отступления, подслушивал разговоры дежурных, которые обсуждали список тех, кто собирается участвовать в торгах. Выходило все удручающе, даже очень. Союз Балам, а точнее одна из гильдий этого союза, сердце Гримуара, также были очень обсуждаемой темой и участниками этого аукциона. Моих сил не хватит, чтобы разобраться с воронами, а про сильнейшую гильдию я даже заикаться не хочу. А помимо этих чертей будут представители и других гильдий, хоть и менее сильных, но даже с ними я не смогу тягаться на равных. Во всей этой истории, одно неверное движение или лишний звук – смерть. Исходя из всего этого у меня, конечно, есть шанс незаметно проникнуть в этот собор, но за то время, что я буду искать книгу, кто-то да поднимет шумиху, и тогда мне конец. Участвовать в аукционе как покупатель тоже не вариант, у меня не хватит финансов, чтобы тягаться со столькими темными. Как мне тогда решить возникшую проблему с темными? Хотя нет, мне ведь и не нужно решать все самому. Начав рыться в рюкзаке, отодвигая все лишние вещи внутри, я достал купленную недавно книгу. В книге Зерефа ведь заинтересованы далеко не две стороны, есть еще и третья. Даже не думал, что это заклинание мне понадобится так скоро. Станция Анибаса. За два дня до начала торгов, скучающая пара охранников стояла на посту, разглядывая и обсуждая проходящих мимо людей, пока из-за угла не выбежал мальчик с бирюзовыми волосами. Раненый и истекающий кровью, парнишка прихрамывал на одну из ног. В глазах его четко виднелась паника и страх, будто он от чего-то убегал. «Парень, ты как? Что случилось?» Подбежав к упавшему на землю мальчику, стражник обернулся к своему напарнику. «Не стой на месте, быстрее беги за лекарем». Вернувшись через пару минут с парой лекарей и капитаном городской стражи, мальчика подняли на носилки и перенесли в больницу, где перевязали раны, а после все, за исключением капитана городской стражи, вышли из палаты. «Малец, что произошло?» Самодовольно ухмыльнувшись в своих мыслях, я продолжил играть раненого и напуганного ребенка. Все же актерское мастерство мне сейчас чертовски пригодилось. Я жил в небольшой деревне возле восточного леса, но два дня назад на деревню напали злые маги. Они, с трудом выдавив из себя слезу для убедительности сцены, сквозь слезы я продолжил отыгрывать свою роль. Похищали людей и говорили, что они станут жертвой для ритуала, который они хотят провести. Они говорили, что я не помню, как точно они сказали, книга Зефира, или, нет, книга Зерефа даст им силу за их жизни. Тех, кто выступил против них, они убили. Они горели заживо. Стой, малец. Аккуратно схватив меня за плечо, стражник с настоящим испугом на лице смотрел мне в глаза. И если раньше он смотрел на меня с неким подозрением, то, услышав о книге, сразу покрылся потом и даже побледнел. «Ты сказал, книга Зерефа? Ты уверен, что они сказали именно так?» Молча кивнув, я лег на кровать, пустым взглядом смотря на потолок. Не став больше ни о чем расспрашивать, стражник сразу выбежал из палаты, оставляя меня одного. Встав с кровати, одним щелчком я убрал с себя магию трансформации, возвращая свои белые волосы. Навык «Актерское мастерство» получает 98 уровень, плюс 3%, что ваши действия будут выглядеть достаточно убедительно, чтобы в них поверить. Магия трансформации начального уровня получает плюс 0,1% к родству. Сняв с себя бинты, под которыми уже затягивались раны, которые я сам же себе и нанес, чтобы выглядеть убедительнее, я коснулся ладонью занавесок. Начальный уровень этой магии позволял изменить только внешность, но не одежду или голос. На изучение только этой стадии у меня ушла чертова неделя. Хотя нет, изучил бы я ее гораздо быстрее, если бы не приходилось практиковаться вживой. Подготовка в виде черчения магического круга, потом понять принцип расхода эфира за активацию заклинания, ну и какую площадь я могу использовать за весь свой запас эфира. Промелькнувшая искра на ладони подожгла занавески, Постепенно комната начала заполняться дымом. Нужно подстроить исчезновение, чтобы была возможность подготовиться к вторжению к магам. Все же пара запасных тузов в рукаве мне точно не помешает. Но сжигать всю больницу вместе с людьми, что были внутри нее, я не хотел, так что, подобрав на улице мешок со своими вещами, издалека я контролировал процесс сгорения комнаты, а когда персонал спохватился и смог потушить огонь, пошел обратно к темной гильдии, предварительно спросив у местных дорогу. Чудом добравшись до гильдии, в небольшом отдалении от нее я открыл книгу с заклинанием «Живой», начиная следовать инструкции и создавать круг, в пределах которого все объекты превратятся в монстров, которые будут подконтрольны мне. Его я использую только в крайнем случае, если не все пойдет так гладко, как я хочу, ну или начнется погоня за моей тушкой. Вот только круг придется делать достаточно большим, чтобы монстры могли создать конкуренцию тем, кто за мной погонится. Но 60 000 единиц эфира – это больше половины моего резерва. Если я использую живого, то у меня останется чуть больше 30 000 единиц на сражение внутри гильдии. Придется быть аккуратным и по возможности не вступать в ненужные бои. Когда к концу дня все было подготовлено, оставалось лишь ждать, когда настанет время аукциона. Если мой план все же не сработает и совет не отправит сюда свои войска, значит придется отвлечь магов на живого. Не знаю, много ли мне это времени даст, но книгу точно нельзя оставлять у них. Да и у меня появился жгучий интерес к этой книге. Все же о Зерефе ходят такие легенды, а значит его книги должны быть кладезью информации и знаний. По крайней мере я надеюсь, что это не просто девчачий дневник, где он писал о прошедших днях. За 2 часа до начала аукциона, сидя в засаде, я ожидал увидеть множество темных гильдий, самых разнообразных от мелких, которые только недавно сформировались, до вполне себе значимых, которые даже истинно контролировали небольшую территорию. Это я о Союзе Балам. Огромный дирижабль, что принадлежал гильдии Сердца Гримуара, остановился не так далеко от гильдии в воздухе. Эта махина, состоящая из нескольких корпусов, поддерживалась в воздухе несколькими магическими кругами, на носу которой находилась метка гильдии. Увидев этот дирижабль, все темные маги нервно начали посматривать по сторонам, а некоторые и вовсе ушли, понимая, что ловить им тут нечего. Из появившегося под кораблем круга появились 4 человека, что, не обращая никакого внимания на других собравшихся, прошли внутрь гильдии. При взгляде на старика с седой бородой и одного из его спутников, что собрал волосы в длинный хвост, бросало в дрожь не только меня, но еще и присутствующих. Взглянув на всю 4 оценкой, я уже думал забить на эту книгу Зерефа, все же жизнь мне куда дороже, но вот азарт берет свое. Мужик с хвостом лишь немногим уступал по параметрам Макарову, а старик и вовсе его превосходил по всем. Вся эта 4 была самыми настоящими монстрами, и если эти 2 ими были по параметрам, то вот 2 оставшихся, среди которых оказалась моя знакомая Уртир, кстати, к моему самому настоящему удивлению, были монстрами благодаря своей магии. Блондинистый пацан с диковатой внешностью владел потерянной магией убийцы богов, а Уртир владела ковчегом времени, что так-то тоже является потерянной. Но все же, дождавшись момента, когда начнется аукцион, через окно в отдалении от главного зала я смог пробраться внутрь незамеченным. Темные даже не поставили никого вокруг здания, чтобы такие, как я, не смогли пробраться. Или они слишком уверены в себе, либо они уверены, что таких идиотов не найдется. Что ж, один по крайней мере точно нашелся. Бродя по коридорам, я также не заметил какой бы то ни было стражи. Похоже, мне все-таки везет, спасибо трусам, как бы глупо это ни звучало. Проходя по запутанным каменным коридорам, украшенным орнаментами местной религии, церковью Горичка, за одной из деревянных дверей я почувствовал нечто родственное. Заглянув в свои характеристики, я даже увидел, как магия жизни стремительно набирает проценты родства. Наклонившись к дверному замку, я увидел пьедестал посреди небольшой комнаты, на котором лежала невзрачная на вид книга с потрепанной обложкой и большими буквами на ней «Зерев». Рядом с пьедесталом стояли 2 мужчин, осмотр которых оценкой показал, что те были магами С-класса, каждый из которых был выше меня минимум на 10 уровней. Вот и закончилось мое везение. Да вот только отступать уже поздно. Нужно быстро убить этих 2, забрать книгу и валить, пока она не была выставлена как лот. Постучав по двери несколько раз, я дождался, пока один из магов подойдет к ней. Усилив тело эфиром, С ноги выбиваю дверь, отчего подошедший маг оказывается под ней прижатый к земле, и пока второй маг в ступоре смотрел на меня, сквозь дерево пробиваю голову мага лезвием. Плюс 115-500 опыта за убийство темного мага. За то время, что у меня ушло на расправу с первым, второй маг успевает создать магический круг, из которого в меня устремляется множество водяных пузырей. В попытке хоть как-то отстраниться от них посылаю в мага волну огня, от которой пар начинает заполнять всю комнату, создавая собой завесу. Пока маг что-то орет, проклиная меня, нахожу его по звуку и в примерном направлении, где должна находиться его голова, из магического круга выстреливаю тройкой ледяных кольев. Маг продолжает орать, матеря меня и все, на чем белый свет стоит. Видимо, промазал, но взяв под контроль выпущенные колья, изменяя их траекторию и услышав хрип раненого мага, а после и звук падения тела, с довольной улыбкой иду к своей награде. Едва рука успела коснуться твердого переплета, как осколками от взорвавшейся стены меня откидывает в коридор, а в ладони больше не ощущается рыхловатая книга. Черт, лежа на полу, поднимаю голову и сам быстро поднимаюсь на ноги. От появившегося ветра в комнате пар начинает быстро развеиваться, показывая мне блондинистую девчонку примерно моих лет в черном мешковатом костюме с капюшоном, по бокам которого были желтые отметины, напоминающие змеиные глаза. На открытых руках девочки были татуировки змей, да и внешне она напоминала змею. Видя, как она потянула руку к книге Зерефа, кидаю между ней и книгой катану, вонзившуюся аккурат в пол рукоятью ко мне, позволяя преградить путь и посмотреть на девчонку поближе. Вблизи она еще больше напоминала змею с хищным, ядовитым взглядом. Невежливо вламываться в церковь и уж тем более разносить ее, юная леди. В ответ на мои слова девчонка слегка ухмыльнулась, делая пару шагов назад. «Могу сказать тебе то же самое. Невежливо угрожать даме мечом и пытаться забрать то, на что она положила глаз». Вытянув в мою сторону руки, татуировки на руках блондинки начали ползти в мою сторону, в конце срываясь с ее кожи и разевая в мою сторону пасть. Откинув мечом книгу немного в сторону, чтобы случайно не задеть во время боя, лезвием катаны отбиваю змею, после чего вертикальным ударом снизу вверх отсекаю ей голову. Не теряя времени, быстро отрубаю голову и второй змее, что впилась мне в руку, на что девчонка вновь ухмыляется. И понятно почему, змеи на руках блондинки начинают восстанавливаться, а отрубленные части хватают меня за ноги, постепенно становясь длиннее и обматывая меня ниже пояса. Черт, падая на пол, успеваю подставить под себя руку и оттолкнуться ближе к двери, начиная сжигать змеи на своих ногах магией. И пока я это делал, блондинка подошла к откинутой книге, подбирая ее и ехидно улыбаясь. Сидя в главном зале церкви, четверка из сердца гримуара молча сидела, несмотря на происходящие торги перед ними. Все ожидали, что столь сильная гильдия просто по своей прихоти решит оставить остальных без товара, но они молча дожидались главного лота. Впрочем, все собравшиеся также понимали, что безделушки и темные фолианты, которые считались для собравшихся магов сокровищем, для них будут лишь мусором, о чем и выкрикивал периодически диковатый на вид блондин, перебивая ведущего. Во время торгов блондин уже вспылил, готовый напасть на ведущего, чтобы тот уже перешел к книге и они могли быстрее убраться отсюда, но его остановила сидевшая рядом девочка с темно-фиолетовыми волосами, что до этого игралась с магическим шаром, то разрушая его до осколков, то вновь собирая его своей магией. «Занкроу, успокойся и сядь на место, пока мастер Хейт». Взрыв, что уничтожил входную дверь, оборвал девушку. В помещении начали вваливаться толпы рунных рыцарей, во главе которых стоял Аркадиус, направивший острие меча в сторону собравшихся темных магов. Именем совета и указом короля Фиора, все присутствующие подлежат аресту. В случае сопротивления, будут применены меры по устранению. Едва он закончил речь, как рунные рыцари вступили в бой, атакуя темных заклинаниями. Несмотря на весь поднявшийся шум, Хейдс даже не повернулся. «Занкроу, Уртир, идите за книгой Зерефа. Неважно как, но вы должны забрать ее. Блюнот, организуй нам путь к отступлению». Раздав приказы, Хейдс продолжил сидеть на месте, пока вокруг него гремели яростные бои. «Пока я сжигал змеи на своих ногах, девчонка почти ушла». Но благо, что ее остановила появившаяся из ниоткуда парочка из сердца гримуара. Или не к счастью, забрать книгу у них будет куда тяжелее. Безумно смеясь, блондин атаковал эту девчонку, что стащила книгу Зерефа темным огнем, что не газ, даже попадая на камни. Уртир же просто стояла рядом со входом, смотря на то, как ее напарник атакует блондинку. Занкроу, как обычно, рвется бездумно в бой с первым попавшимся, не обращая внимания на окружение. Повернувшись ко мне, Уртир недоуменно смотрела на меня, словно пытаясь понять, где меня видела. «Ты смутно напоминаешь мне кого-то». Пытаясь тянуть время как можно дольше, пока я не освобожусь от этих змей, я нервно улыбнулся и заговорил с ней. «Уртир, красавица, ты пыталась меня грубо обмануть, притворившись Зерефом в райской башне. Ай-яй-яй, я даже обижен, что ты вот так просто могла забыть своего друга, причем лучшего, но за поцелуйчик». Не дав мне договорить, сузив глаза, Уртир явно поняла, кого я ей напоминал и как в нашу первую встречу ударила меня по груди осколком от какого-то шара, что после удара вернулся к ней. «Теперь я вспомнила, раздражающий пацан, не ожидала тебя больше увидеть, и не хотела». Притворно дотронувшись до груди, когда змеи уже были сожжены, рывком я отдалился подальше от этой ненормальной. «Ты ранишь мое сердце, красавица, поэтому вынужден тебе сказать, мы расстаемся». Перед тем, как вылететь через дыру в стене на улицу, на лице Уртир я увидел нервно подергивающийся глаз. Быстро осматриваюсь по сторонам в поисках этой девчонки и блондина, что перенесли место своего боя метров на 10 от церкви. Причем обоим было не сладко, помимо того, что они атакуют друг друга, хотя девчонка по большей части вынуждена отбиваться и уклоняться от огня, их еще и начали теснить рунные рыцари. Пока меня не заметили, быстро использую на себе магию трансформаций, но из-за ограниченности в эфире, изменяю только волосы. Ситуация сложилась чертовски хреновая. Не появись эта девчонка, то я смог бы легко выкрасть книгу и уйти, даже избежав прибытия совета. А сейчас книга прямо перед моим носом, но так просто я с ней не уйду. Вступи я сейчас в бой, то шансов унести книгу и свою задницу у меня точно не будет, даже если я смогу одолеть этих двоих из сердца гримуара, рунных рыцарей и девчонку-змею, то меня легко сможет добить обычный человек, причем простым оскорблением, а значит нужно отвести их всех к живому. Пока я стоял и думал, Уртир не спеша вышла из проломанной стены, магией посылая в меня свой шар, от которого мне пришлось уклоняться рывком и бежать в самый центр боя, где совет окружил двух блондинов. Еще один, не дав договорить одному из солдат, прыгаю и отталкиваюсь от его лица, приземляясь в своеобразный круг, в котором зажали двух блондинов. В полете успев посмотреть на мои запасы эфира, я устало вздохнул. Резерв эфира. 88-890-93-890. Едва приземлившись, мне пришлось уклоняться от копий рунных рыцарей, а затем и от огня этого Занкроу, под который я точно попасть не хотел. Воспользовавшись моментом, пока блондин создавал магический круг, успеваю создать небольшой огненный шар, что влетает тому в лицо, и он жрет его. «Буя, какой отвратительный огонь!» Высунув язык, говорит сморщившийся блондин. Немного это даже было обидно. Понимая, что атаковать его огненной магией смысла нету, я слегка отодвинул голову, чтобы посмотреть на блондинку, но при этом не переставая следить за Занкроу. Посмотрев на меня в ответ, раненая девчонка кивнула, явно предлагая сотрудничество. Кивнув ей в ответ, я полностью сконцентрировался на Занкроу, пока девчонка занялась рыцарями. «Не жалуйся, попробуй ты мою готовку, вообще бы сдох». Сухо ответив на слова Занкроу, подготавливаю магический круг, и не зря, едва я закончил предложение, как взмахнув рукой, блондин посылает на меня волну темного огня. Послав в волну встречную атаку, рассекаю ее по центру темным полумесяцем, боком запрыгиваю в появившуюся в атаке щель. Пока Занкроу удивленно смотрел на это, создавая еще один магический круг, резко ухожу вниз, пропуская над собой очередную волну огня и посылая в грудь блондина еще один полумесяц. Ах-ха-ха-ха-ха, и это все, да ты жалок. Начав безумно смеяться, Занкроу на мгновение прикрывает глаза, чем я и пользуюсь, пытаясь резануть его по горлу лезвием, но он не глядя ловит лезвие катаны пальцами, а само оружие постепенно начинает охватывать пламя, из-за чего мне приходится его отпустить, смотря на то, как лезвие постепенно плавится. Да ты и правда жалок. В отчаянии попытался прикончить меня эта игрушка. Пока тот продолжал базарить, покрыв кулаки магией тьмы, начинаю просто избивать блондина в ближнем бою. Параметр силы у нас не слишком отличался друг от друга, мой даже был повыше, так что мои удары вполне наносили ему ощутимый урон. Увидев начавшие метаться искры вокруг блондина, ногой отталкиваю его от себя, при этом пользуясь им как опорой для прыжка. Влетев своим телом в толпу рыцарей, блондин как свеча вспыхнул огнем, сжигая всех, кто был рядом с ним. «Ты ублюдок!» С трудом встав на ноги, блондин начал вдыхать эфир вокруг себя, а рядом с его ртом начал формироваться магический круг. Причем такой силы, что тело дернулось само по себе. Пока он не начал атаку, быстро оборачиваюсь и подхватываю на руки блондинку с книгой, что до этого усердно сражалась с рыцарями. Рев огненного бога. Пока Занкроу произносил название своего заклинания, отталкиваюсь от выставленного в мою сторону копья, сразу же перепрыгивая владельца этого оружия и начинаю убегать, чтобы меня не задело появившимся огненным шаром, что стремительно начал поглощать в себе всех солдат вокруг. Но полностью уйти от атаки не удалось, часть огня попала мне на спину, прожигая одежду и опаляя кожу. Доверившись удаче, я повел Занкроу, что погнался за мной и рунных рыцарей, что недавно выбежали из церкви к месту круга живого. Увидев на нескольких деревьях засечки, я остановился, чтобы закинуть блондинку на плечо и, сложив ладони, активировать живого. Внезапно всю землю покрыл огромный магический круг, светясь темно-фиолетовым цветом. Все деревья, что были в этом круге, начали постепенно изменяться, вытягиваясь и превращаясь в самых разнообразных монстров, подавляющее большинство которых было похоже на змей. Быстро взглянув на них оценкой, оказалось, что все они были не меньше сотого уровня, но при этом никто из них не имел даже половины от моих характеристик. Терпя боль от огня Занкроу, что продолжал сжигать мне спину, я приказал монстрам атаковать всех преследующих, сам же я в это время с блондинкой на плече убежал в противоположную от гильдии сторону, старательно игнорируя сообщение системы о повышении родства с магией жизни. Вернувшись на дирижабль, разъяренный Занкроу был готов рвать и метать. Понимание того, что он упустил какого-то слабака, не на шутку злило блондина. Так он еще и упустил книгу, которую приказал принести мастер. Посмотрев на него, Хейтс разочарованно помахал головой, после чего посмотрел на Уртир. «Вы не смогли сохранить книгу. Какие будут оправдания?» Стушевавшись под взглядом мастера, Уртир сжала кулаки. «Все же стоило тогда убить его. Мастер, мы можем вернуть книгу. Мы убьем этого мальчишку за то, что он посмел пойти против нашей гильдии, и заберем книгу Зерефа обратно». Молча повернувшись к ним спиной, Хейтс сделал пару шагов и остановился. «Нет, найдите его и пригласите сюда, если откажется, приведите. Я сам разберусь с ним». Оставив Занкроу и Уртир, глава сердца Гримуара задумался. Хоть по описанию Уртир мальчишка не обладает выдающейся магией, но он все же смог немного потрепать Занкроу. А это уже многое говорит о его потенциале, который может быть полезен в будущем. «Девчонка». Слова звучали хрипло. Говорить я мог с трудом, слишком уж сильно мне мешал палящий на моей спине огонь. Но я пытался держаться на ногах, чтобы не свалиться и не показывать слабость. «Я тебя спас, и в благородство играть не буду. Отдай мне книгу Зерефа и уходи». Самодовольно усмехнувшись, блондинка, к моему удивлению, действительно просто отдала книгу мне в руки.